yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep. Привет, самые красивые и спортивные люди Южного Подмосковья. В этот осенний понедельник с вами, как всегда, жизнерадостный Потом Штеп Кирилл и передача о фитнесе и вашем здоровье. В последние пару лет вся осознанная часть людей, любящих фитнес, охватил настоящий вирус под названием челленджи и марафоны. Даю небольшую справку. Фитнес-челленджи – это выполнение тренировки с фиксацией ее на камеру и для закрепления эффекта выкладывания ее в соцсеть, чтобы все твои подписчики, подружки и друзья знали, что ты уже в челлендже. Количество участников растет, а вместе с этим растет и мотивация. Так вот, идем дальше. Я как человек с безумной энергией и выдумщик, любящий спорт, решил проверить, насколько подготовлен я. И создал свой челлендж 50 тренировок за 50 дней. Неважно, где ты тренируешься. Это может быть бег, тренировка дома, тренировка в зале, футбол, хоккей. Важно, чтобы она была не меньше 1 часа. И выложить это все дело в Инстаграм с пометкой на профиль Кирилл Потамошкин. Мой челлендж только за 1 неделю заставил встать с дивана и начать тренироваться уже более 700 человек. У меня вопрос, чего ждешь ты? Если ты пройдешь все 50 тренировок за 50 дней и будешь соблюдать все правила, то получишь фитнес-абонемент в любой профитнес на 1 год. В челлендже уже участвуют более 700 человек, и каждый день эта цифра растет. Я поддерживаю всех участников, проводя прямые эфиры с лучшими фитнес-тренерами, дающие советы и рекомендации. Также для всех участников этого челленджа по субботам в одном из моих клубов проходят бесплатные итоговые тренировки. Почему ты должен участвовать в моем челлендже? Это проверка себя, своего характера и мужества. Это тот самый волшебный пинок, который ты ждешь для тех, кто откладывает занятия фитнесом. В этом челлендже каждая твоя тренировка засветится в самом крутом Инстаграме. В этом челлендже ты найдешь сотню новых друзей. Пройдя этот челлендж, ты получишь красивое тело за 50 дней и годовой абонемент в любой профитнес. Чтобы участвовать в нем, заведи Инстаграм, снимай каждую свою тренировку, отмечай мой Инстаграм Кирилл Потамошнев, пиши хэштег 50 тренировок за 50 дней, и ты с нами! Радиоканал Чехов-ФМ. Свидетельство о регистрации. ЭЛ номер ТУ 5002-525 от 13 ноября 2017 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.